Генри Ксенкевич. Крестоносцы. Часть третья. Глава первая. Юрант, очутившись во дворе замка, не знал сначала, куда идти, потому что кнехт, проводивший его в ворота, отошел от него и направился к конюшням. Правда, у палисадника то в одиночку, то кучками стояли солдаты, но лица их были так вызывающие, а взгляды так насмешливы, что рыцарю легко было отгадать, что они не покажут ему дороги, а если и ответят на вопрос, то разве только грубостью или оскорблением. Некоторые смеялись, показывая на него пальцами, другие снова стали кидать в него снегом, точно так же, как накануне. Но он, заметив дверь побольше других, с высеченным над нею распятием, направился туда, полагая, что если контур и старшина находятся в другой части замка или в других помещениях, то кто-нибудь вернет его с ложного пути. Так и случилось. В ту минуту, когда Юрант приблизился к этой двери, обе половинки ее внезапно распахнулись, и перед ним очутился юноша с обритой головой, как носят духовные лица, но одетый в светское платье, и спросил. «Вы Юрант из Пыхова?» «Я». «Благочестивый контур велел мне проводить вас. Идите за мной». И он повел его через большие сени к лестнице. Однако перед лестницей он остановился и, окинув Юранда взглядом, снова спросил. «А при вас нет никакого оружия? Мне велено обыскать вас». Юранд поднял вверх обе руки так, чтобы провожатый мог хорошенько осмотреть всего его, и ответил. «Вчера я все отдал». Тогда провожатый понизил голос и сказал почти шепотом. «В таком случае берегитесь проявлять гнев, потому что вы здесь бессильны. Вы во власти контура». «Но и во власти Бога», — отвечал Юрант. Сказав это, он внимательно посмотрел на проводника, заметил в лице его что-то вроде жалости и сострадания и сказал. «В глазах твоих отражается благородство, Паш». «Ответишь ли ты мне правду на то, о чем я спрошу тебя?» «Спешите, господин», — сказал провожатый. «Отдадут за меня моего ребенка?» Юноша с удивлением поднял брови. «Значит, ваш ребенок здесь?» «Дочь». «Та девушка, которая сидит в башне у ворот?» «Да». «Обещали отпустить ее, если я отдамся в их власть». Провожатый сделал рукой жест, означавший, что он ничего не знает, но на лице его отразились тревога и сомнения. А Юрант спросил еще. «Правда ли, что ее стерегут Шомберг и Марквард?» «Этих братьев в замке нет, однако возьмите ее, господин, раньше, чем староста Данфельд выздоровеет». Услыхав это, Юрант задрожал, но продолжать вопросы было уже некогда, потому что они поднялись в верхнюю залу, где Юрант должен был предстать перед лицом щитновского старосты. Паш, отворив дверь, снова отступил назад к лестнице. Рыцарь из Спыхова вошел и очутился в обширном покое, очень мрачном, потому что вставленные в окна стеклянные пластинки, оправленные волово, пропускали немного света, да и день был зимний, пасмурный. Правда, в другом конце комнаты в камине пылал огонь, но плохо высушенные бревна давали мало пламени. Лишь через несколько времени, когда глаза Юранда освоились с полумраком, он заметил в глубине стол и сидящих за ним рыцарей, а дальше, за плечами их, целую толпу вооруженных оруженосцев и кнехтов, тоже вооруженных. Среди них придворный шут держал на цепи ручного медведя. Юранд когда-то бился с Данфельдом. Потом два раза видел его в качестве посла, прибывавшего ко двору мазовецкого князя, но с тех пор прошло несколько лет. Однако, несмотря на полумрак, он сразу узнал его и по тучности, и по лицу, и потому, наконец, что тот сидел за столом посередине, в большом кресле, с рукой, обвернутой лубками и положенной на поручень. Справа от него сидел старик Зигфрид де Леве из Инсбурга, неумолимый враг польского племени вообще, а Юранда из Спыхова в частности. Слева — младшие братья Готфрид и Ротгер. Данфельд нарочно пригласил их, чтобы они посмотрели на его торжество над грозным врагом, а, кстати, натешились плодами предательства, которые они сообща придумали и исполнению которого помогли. И вот теперь сидели они удобно, в мягких одеждах из темного сукна, с короткими мечами на бедрах, радостные, самоуверенные, и смотрели на Юранда с гордостью и с таким неизмеримым презрением, какое всегда было у них припасено для слабых и побежденных. Долго длилось молчание, потому что они жаждали насытиться зрелищем человека, которого раньше попросту боялись, и который теперь и стоял перед ними с опущенной на грудь головой в холщовом покаянном мешке с обмотанной вокруг шеи веревкой, на которой висели ножны меча. По-видимому, они также хотели, чтобы как можно больше народу видело его унижение, потому что через боковые двери, ведущие в другие комнаты, мог входить всякий желающий, и зала чуть ли не наполовину была наполнена вооруженными рыцарями. Все с неимоверным любопытством смотрели на Юранда, громко разговаривая и делая на его счет замечания. Но, смотря на них, он только укреплялся в своих надеждах, потому что размышлял так. Если бы Данфельд не хотел исполнить то, что обещал, он не призывал бы стольких свидетелей. Между тем Данфельд сделал рукой знак и прекратил разговоры, а потом дал знак одному из оруженосцев подойти к Юранду и, схватив его за обвязанную вокруг шеи веревку, подтащить на несколько шагов ближе к столу. Тут Данфельд победоносно и торжествующе посмотрел на присутствующих и сказал: «Смотрите, как могущество ордена побеждает злобу и гордость». «Дай бог, чтобы всегда так было», — отвечали присутствующие. Опять наступило молчание. Потом Данфельд обратился к пленнику. «Ты кусал орден, как бешеный пес. И Бог сделал так, что ты, как пес, стоишь перед нами с веревкой на шее, ожидая милости и сожаления». «Не сравнивай меня с псом, Комтур», — отвечал Юранд, «потому что этим бесчестишь тех, кто со мной сражался и пал от моей руки». При этих словах среди вооруженных немцев пронесся ропот. Неизвестно было, рассердила ли их смелость ответа или поразила его справедливость. Но Комтур был недоволен таким оборотом разговора и потому сказал: «Смотрите, он еще и тут плюет нам в глаза упорством и гордостью». Юранд поднял руки вверх, как человек, призывающий в свидетели неба, и, качая головой, отвечал: «Видит Бог, что гордость моя осталась за воротами этого замка. Бог видит и рассудит, не опозорили ли вы и себя, позоря мой рыцарский сан. Рыцарская честь одна для всех, и всякий, кто опоясан, должен ее уважать». Данфельд нахмурил брови, но в эту минуту шут стал позвякивать цепью, на которой держал медведя, и кричать: «Проповедь! Проповедь! Приехал из Мазовии проповедник! Слушайте! Проповедь!» Потом обратился к Данфельду. «Господин, — сказал он, — граф Розенгейм, когда звонарь слишком рано колокольным звоном разбудил его перед проповедью, велел ему съесть всю привязанную к колоколу веревку. Есть и у этого проповедника веревка на шее. Прикажите ему съесть ее, прежде чем он кончит свою проповедь». И, сказав это, он стал смотреть на Комтура с некоторой тревогой, потому что не был уверен, засмеется ли тот или велит выпороть его за несвоевременное вмешательство. Но рыцари ордена, мягкие, покладистые и даже смиренные, когда не чувствовали на своей стороне силы, по отношению к побежденным не знали никакой меры. Поэтому Данфельд не только кивнул шуту головой в знак того, что разрешает ему издеваться, но и сам проявил такую неслыханную грубость, что на лицах нескольких молодых оруженосцев отразилось изумление. «Не жалуйся, что ты опозорен», — сказал он, — «потому что даже если бы я сделал тебя псарем, так и то лучше быть псарем в ордене, чем рыцарем в вашей стране». А осмелевший шут стал кричать: «Принеси гребень! Вычеши медведя, а он за это тебе расчешет лапой вихры!» При этих словах кое-где послышался смех, а кто-то прокричал из-за спин: «Летом будешь косить тростник на озере!» «И раков ловить на падаль!» — прокричал другой. А третий прибавил: «А теперь начинай-ка сгонять ворон с висельников! Работы у тебя здесь хватит!» Так издевались они над некогда страшным для них Юрандом. Постепенно всеми присутствующими овладела веселость. Некоторые, выйдя из-за стола, стали подходить к пленнику, рассматривать его вблизи и говорить: Так вот он, кабан из Спыхова, у которого наш комтур повышиб клыки. Небось, у него полна пасть пены. Рад бы кого-нибудь ударить, да не может. Данфельд и другие рыцари ордена, хотевшие сперва придать допросу хотя бы подобие торжественного суда, видя, что дело обернулось иначе, тоже поднялись со скамей и смешались с теми, которые окружили Юранда. Старый Зигфрид из Инсбурга был недоволен этим, но сам комтур сказал ему: «Не хмурьтесь, будет еще потеха получше этой». И они тоже стали разглядывать Юранда, потому что это был редкий случай, ведь кто из рыцарей или кнехтов видел его так близко, тот обычно закрывал после этого глаза навсегда. И потому некоторые говорили: «Здоров, можно бы обмотать его гороховой соломой и водить по ярмаркам». А некоторые стали громко требовать пива, чтобы этот день стал еще веселее. И вскоре зазвенели полные кувшины, а темное зало наполнилось запахом текущей из-под крышек пены. Развеселившийся комтур сказал: «Вот и хорошо. Пусть не думает, что его позор — важная вещь». И рыцари снова подходили к Юранду и, толкая его в подбородок, говорили: «Хочется тебе выпить, мазурское рыло?» Некоторые, наливая пиво на руку, плескали ему в глаза, а он стоял среди них, оглушенный, осмеянный, и, наконец, направился к старому Зигфриду. Чувствуя, видимо, что уже не сможет долго выносить этого, стал он кричать так громко, чтобы заглушить господствующий в зале шум: «Ради Господа Бога и спасения душ ваших! Отдайте мне дочь, как вы обещали!» И он хотел схватить руку старого комтура, но тот быстро отошел от него и сказал: «Прочь, раб! Чего тебе надо?» «Я выпустил из плена Бергова и пришел сам, потому что вы обещали, что за это отдадите мне дочь, которая здесь находится». «Кто тебе обещал?» — спросил Данфельд. «Во имя чести и веры ты, комтур». «У тебя нет свидетелей. Но свидетели не нужны, когда дело идет о чести и слове». «О твоей чести! О чести ордена!» — вскричал Юранд. «Тогда твоя дочь будет тебе отдана», — отвечал Данфельд. Потом он обратился к окружающим и сказал: «Все, что он встретил здесь, — невинная забава по сравнению с его поступками и злодействами. Но так как мы обещали вернуть ему дочь, если он явится к нам и смирится пред нами, то знайте, что слово крестоносца должно быть ненарушимо, как слово Божье, и что той девушке, которую мы отбили у разбойников, мы даруем теперь свободу, а после надлежащего покаяния за грехи, совершенные против ордена, позволим и ему возвратиться домой». Некоторых удивила эта речь, потому что, зная Данфельда и его старинные счеты с Юрандом, они не ожидали от него такого благородства. И вот старый Зигфрид, а вместе с ним Ротгер и брат Готфрид, стали смотреть на Данфельда, подняв брови от удивления и морща лбы. Но тот притворился, что не видит этих вопросительных взглядов, и сказал: «Дочь твою мы отошлем под стражей. Ты же останешься здесь, пока наша стража не возвратится благополучно назад, и пока ты не заплатишь выкуп». Юран сам был несколько удивлен, ибо уже потерял надежду, чтобы жертва его могла на что-нибудь пригодиться даже Данусе, поэтому он посмотрел на Данфельда почти с благодарностью и ответил: «Пошли тебе Бог за это, комтур». «Узнай, каковы рыцари Иисуса Христа», — сказал Данфельд. Юранд ответил на это: «Воистину от него всякое милосердие. Но так как я давно не видал своей дочери, позволь мне увидеть и благословить ее». «Да, но не иначе, как в присутствии нас всех, чтобы были свидетели нашей верности слову и нашему милосердию». Сказав это, он велел слугам привести Данусю, а сам подошел к фон Леве и Ротгеру, которые, окружив его, поспешно и оживленно заговорили. «Я не протестую, хотя у тебя было не такое намерение», — сказал старый Зигфрид. А горячий, знаменитый своей храбростью и жестокостью Ротгер сказал: «Как? Ты отпустишь не только девчонку, но и этого адского пса, чтобы он снова начал кусаться?» «А он еще и не так станет кусать тебя», — вскричал Готфрид. «Ничего, он заплатит выкуп», — небрежно ответил Данфельд. Хотя бы он отдал все свое имущество. Он в один год награбит вдвое больше. «Относительно девчонки я не спорю», — повторил Зигфрид. «Но от этого волка еще не раз заплачут орденские овечки». «А наше слово?» — спросил, улыбаясь, Данфельд. «Ты говорил иначе». Данфельд пожал плечами. «Мало вам было потехи?» — спросил он. «Вы хотите еще?» Прочие снова окружили Юранда и Данфельда, сознавая славу, которая благодаря благородному поступку окружала всех рыцарей ордена, стали пред ним похваляться. «Ну что, Верзила, — сказал капитан замковых лучников, — не так поступили бы твои братья-язычники с нашим христианским рыцарем? Ты кровь нашу пил, а мы тебе платим за камень хлебом!» Но Юранд уже не обращал внимания ни на гордость, ни на презрение, звучавшие в их словах. Сердце его было переполнено и веки влажны. Он думал, что вот через минуту увидит Данусю и что увидит ее воистину по их милости, поэтому он смотрел на говорящих почти с сокрушением и, наконец, ответил. «Правда, правда. Был я вам в тягость, но никогда не был предателем». И вдруг в противоположном конце зала раздалось несколько голосов. «Ведут девчонку!» И тотчас во всей зале воцарилось молчание. Солдаты расступились. Никто из них не видал до сих пор дочери Юранда, а большинство, вследствие таинственности, которой Данфельд окружал свои поступки, не знало даже ничего о ее пребывании в замке, но знавшие успели уже шепнуть прочим о чудесной ее красоте. И потому все глаза с необычайным любопытством обратились к дверям, из которых она должна была появиться. Между тем впереди показался оруженосец, за ним известная всем монахиня, та самая, которая ездила в лесной дворец, а за ней вошла девушка в белом платье с распущенными волосами, перевязанными на лбу лентой. И вдруг по всему залу, как гром, прокатился хохот. Юранд, который в первую минуту кинулся к дочери, вдруг попятился назад и стоял бледный, как полотно, с изумлением глядя на остроконечную голову, синие губы и безумные глаза девочки, которые отдавали ему вместо Дануси. «Это не моя дочь», — сказал он тревожно. «Не твоя дочь?» — вскричал Данфельд. «Клянусь святым Либорием Падерборнским. Значит, или мы отбили не твою дочь, или какой-нибудь волшебник изменил ее, потому что другой нет в щитно». Старый Зигфрид, Ротгер и Готфрид обменялись быстрыми взглядами, полными величайшего восторга перед умом Данфельда. Но ни один из них не успел произнести ни слова, потому что Юран стал восклицать страшным голосом. «Есть! Есть вщитно! Я слышал, как она пела! Я слышал голос моего ребенка!» В ответ на эти слова Данфельд спокойно обратился к присутствующим и сказал с расстановкой. «Беру всех вас, стоящих здесь, в свидетели, а в особенности тебя, Зигфрид из Инсбурга, и вас, благочестивые братья Ротгер и Готфрид, что, согласно данному слову и обещанию, возвращаю эту девушку, о которой побежденные нами разбойники говорили, что она дочь Юранда из Спыхова. Если же это не она, в том не наша вина, а воля Господа Бога нашего. Он таким образом пожелал передать Юранда в наши руки». Зигфрид и два младших брата наклонили головы в знак того, что слышат и в случае нужды будут свидетелями. Потом они снова обменялись быстрыми взглядами, потому что это было больше, чем то, на что сами они могли надеяться — захватить Юранда, не отдать ему дочери и все-таки наружно сдержать обещание. То другой смог бы сделать это. Но Юранд бросился на колени и стал заклинать Данфельда всеми реликвиями Мальборга, а потом прахом его родителей, чтобы тот отдал ему его настоящую дочь и не поступал как мошенник и предатель, нарушающий клятвы и обещания. В голосе его было столько отчаяния и правдивости, что некоторые стали догадываться о хитрости, а другим приходило в голову, что, быть может, и в самом деле какой-нибудь чародей изменил наружность девушки. «Бог видит твою измену!» — воскликнул Юранд. «Ради язв Спасителя, ради смертного часа твоего молю, отдай мне дочь!» И, встав с колен, Он, согнувшись, направился к Данфельду, как бы намереваясь обнять его ноги, а глаза его сверкали почти безумием, и в голосе его звучало то горе, то тревога, то отчаяние, то угроза. Данфельд, слыша, как в присутствии всех его укоряют в предательстве и мошенничестве, начал фыркать. Потом гнев, как огонь, пробежал по его лицу, и чтобы окончательно растоптать несчастного, он тоже приблизился к нему и, наклонившись к самому его уху, сквозь стиснутые зубы шепнул: «Если я и отдам ее, то с моим приплодом». Но в эту самую минуту Юранд взревел, как бык. Обе руки его схватили Данфельда и подняли вверх. По зале пронесся отчаянный крик: «Пощади!» И тело Контура с такой силой ударилось о каменный пол, что мозг из расколотого черепа обрызгал стоящих поблизости Зигфрида и Ротгера. Юранд подбежал к стене, у которой стояло оружие, и, схватив большой двуручный меч, как ураган бросился на окаменевших от ужаса немцев. Это были люди, привыкшие к битвам, к резне и крови, но и у них сердца так упали, что даже когда прошел столбняк, они стали отступать и рассыпаться во все стороны, как стадо овец рассыпается перед волком, убивающим одним ударом клыков. Зала огласилась криками ужаса, топотом человеческих ног, звоном опрокинутых кувшинов, воем слуг, ревом медведя, который, вырвавшись из рук шута, стал карабкаться на высокое окно, и отчаянными криками об оружии, о щитах, мечах и арбалетах. Наконец сверкнуло оружие, и несколько десятков лезвий направилось на Юранда. Но он, не обращая внимания ни на что, полуобезумев, сам кинулся на них, и началась битва, дикая, неслыханная, более похожая на резню, чем на сражение вооруженных людей. Молодой и горячий брат Готфрид первый преградил Юранду дорогу, но тот быстрым, как молнией взмахом меча, снес ему голову вместе с рукой и плечом. Потом от руки Юранда пал капитан Лучников и эконом замка фон Брахт, потом англичанин Хьюг, который, хоть и не совсем понимал, в чем тут дело, в душе жалел все-таки Юранда и обнажил оружие только после убийства Данфельда. Прочие, видя страшную силу и ярость воина, сбились в кучу, чтобы дать ему соединенный отпор, но это привело к еще большей напасти, потому что Юранд с торчащими дыбом волосами, с обезумевшим взором, весь залитый кровью, разъяренный, забывший все, ломал, рвал и рассекал страшными взмахами меча эту тесную толпу, валя людей на залитый кровью пол, как буря валит кусты и деревья. И вновь наступила страшная паника, во время которой казалось, что этот ужасный мазур один перережет и перебьет всех, и что, как визгливая свора собак, не может без помощи охотника справиться со свирепым кабаном, так и эти вооруженные немцы до такой степени не могут сравняться с его силой и яростью, что борьба с ним есть для них только смерть и погибель. «Рассыпаться! Окружить его! Сзади ударить!» — закричал старый Зигфрид де Леве. И немцы рассыпались по зале, как рассыпается по полю воробьиная стая, когда сверху на них кидается кривоносый ястреб. Но они не могли его окружить, потому что в неистовстве своем он, вместо того, чтобы искать место, где бы защищаться, стал гоняться за ними вдоль стен, и кого догонял, тот умирал, как пораженный громом. Унижение, отчаяние, обманутая надежда — все превратилось в жажду крови и, казалось, удесятеряло его страшную природную силу. Мечом, для того чтобы поднять который сильнейшим из крестоносцев требовалось две руки, владел он как пером, одной рукой. Он не искал жизни, не искал спасения, не искал даже победы. Он искал мести, и как огонь или как река, которая, прорвав плотину, уничтожает все, что препятствует ее бурному натиску, так и он, страшный слепой разрушитель, ломал, разбрасывал, топтал, убивал, угашал человеческие жизни. Они не могли нанести ему удар сзади, потому что сначала не могли его догнать, а потом простые солдаты боялись приблизиться к нему даже сзади, понимая, что если он обернется, уже никакая человеческая сила не избавит их от смерти. Некоторых охватил совершенный ужас, так как они думали, что обыкновенный человек не мог бы натворить столько ужасов, и что им приходится иметь дело с существом, которому помогают какие-то нечеловеческие силы. Но старый Зигфрид, а с ним брат Ротгер, бросились на галерею, шедшую над большими окнами залы, и стали звать других спрятаться там же. Те поспешно делали это и уже толкали друг друга на узкой лестнице, желая как можно скорее взобраться наверх и оттуда стрелять в силача, с которым всякая борьба в рукопашную оказывалась немыслимой. Наконец последний захлопнул за собой ведущую на хоры дверь, и Юрант остался внизу один. С галереи послышались крики радости и триумфа, и тотчас в рыцаря полетели тяжелые дубовые скамьи и железные кольца для факелов. Что-то ударило его по голове над самыми бровями, и лицо его обогрилось кровью. В то же время распахнулись большие входные двери, и вызванные через верхние двери кнехты гурьбой ввалились в залу, вооруженные копьями, алебардами, топорами, арбалетами, кольями, веревками и всяким другим оружием, какое только смогли захватить в торопях. Обезумевший Юрант оттер левой рукой кровь с лица, чтобы она не заливала ему глаз, напряг все силы и бросился на толпу. В зале снова раздались стоны, лязг железа, скрежет зубов и отчаянные голоса избиваемых людей.